В прозрачном воздухе разносился отчаянный трезвон колокола на башне. В вышине он был едва различим, заглушаемый шелестом тысяч крыльев. Сотни драконов нависали над холдом. Отряд за отрядом, крыло за крылом, в боевом порядке появлялись из ледяной тьмы промежутка, заполняя небо над долиной от западных остроконечных вершин до черных скалистых столбов прохода. Полоса яркого света упала на плиты двора из открывшейся двери. Леса велела Рамоте спуститься возле башни и, спрыгнув на землю, бросилась навстречу человеку, торопливо спускавшемуся по ступеням высокого крыльца. Она различила коренастую фигуру Лайтала и яркое пламя светильника, которое он держал на вытянутой руке. Прежняя неприязнь к управляющему Руата оставила Лесу. Теперь она была готова расцеловать старика. «Ты ошиблась, Леса!» – закричал Лайтал. Шум от крыльев дракона, садившихся на гладкие плиты двора, заглушал его слова. «Ты ошиблась на 2 дня в последнем прыжке!» – снова повторил он. «Ошиблась? Как же я могла?» – выдохнула девушка, покачнувшись. Голова у Лесы еще кружилась, и несколько шагов, которые она пробежала по двору, почти лишили ее сил. Лайтал приблизился и осторожно взял ее за руку. Со стороны ворот подошли Трон и Мардра. «Не волнуйся, ничего страшного не произошло», — сказал управляющий Руата. Глаза его искрились весельем, на губах расплывалась улыбка. «Ты просто проскочила через день. Отправляйся в промежуток и вернись на 2 дня назад. Вот и все». Лайтал смотрел на озадаченное лицо девушки, и его улыбка становилась все шире. «Все в порядке», — повторил он, сжимая ее руку. «Выбери такой же час и то же место, но мысленно представь Флара, Робинтона и меня здесь на плитах двора. Представь Немента на главной башне и синего дракона, сидящего на стене. И отправляйся». «Немент был тут?» В ментальном сигнале Рамоты ощущалось нетерпение. Она вытянула в сторону Лессы кленовидную голову, и ее громадные глаза засияли искрящимся огнем. «Не понимаю», — простонала Лесса, поднимая ладони к вискам. Головокружение почти прекратилось, но привычная ясность мысли не вернулась к ней. «Все просто», — повторил Лайтал. «Сделай так, как я говорю». В поисках поддержки он повернулся к трону. «Все, как предупреждал Флар. Совершив прыжок в недавнее прошлое, рискуешь оказаться в 2 местах одновременно. А это вызывает сильнейшее потрясение. Наверное, Лесса опять его испытала, когда вы остановились 12 оборотов назад». «Ты знаешь об этом?» — вскричал пораженный трон. «Конечно. Отправляйтесь же назад на 2 дня. Понимаешь, я знаю, что вы поступите так. В том более раннем времени, увидев вас, я удивлюсь. Но сейчас, этим вечером, мне уже известно, что вы появитесь над Руатом 2 днями раньше. Отправляйтесь скорее, прошу вас». Лайтал посмотрел на Лессу. Флар почти обезумел. «Он думает, что ты погибла». Глаза Лессы наполнились слезами. «Флар опять станет трясти меня!» — всхлипнула она, словно обиженный ребенок. «Лесса!» Трон взял ее за руку и повел к Рамоте. Золотая королева опустила шею и присела, помогая девушке забраться на свое место. Теперь трон взял командование на себя. Через своего Фридранта он сообщил всадникам ориентиры, переданные Лайталом, добавив к ним с помощью Рамоты образ Немента. Холод промежутка привел Лессу в чувство. Ледяная, безбрежная тьма на миг сомкнулась вокруг нее, чтобы снова смениться теплым весенним небом Руата. Драконы, словно гигантские разноцветные птицы, плыли в воздухе. Их трубные голоса звучали аккордами торжественного гимна. Внизу промелькнули сумрачные остроконечные скалы, башни и стены холда, двор с полоской света, льющегося из распахнутой настежь двери, Лайтал, в изумлении поднявший голову, высокий Робинтон и Флар. Голос Мнемента прокатился над холдом. Рамота поспешно ринулась вниз, и едва Лесса ступила на каменные плиты, ее королева взмыла к верхушке башни. Сплелись шеи, бронзовая и золотая. Сияющие глаза драконов пригасили блеск, затянулись дымкой. Лесса стояла там, где ее оставила Рамота. Не в силах двинуться, пошевелиться. Она смутно чувствовала, что рядом были трон, Мардра, еще какие-то люди, всадники, женщины. но она видела только Флара, бегущего через двор,